Холодной и мокрой зимой на общину обрушилась новая напасть. Тяжелейшие пневмонии и тривиальная ангина, после борьбы с которыми трое не выжили. Сказывались авитаминоз, плохая одежда, сырость, постоянные проблемы с топливом и отсутствие отработанной системы жизнеобеспечения. В начале этого лета, когда свирепо выплескивающаяся мощь океана стихла, Марат, так звали русского мужчину, принял решение отправиться на найденной поздней осенью яхте в плавание. Русскому яхтсмену смотрящие подкинули яхту класса «Нефрит» польской постройки времен СССР и СЭФ «Архангел Михаил» в очень неплохом состоянии. Изучение и разглядывание судна на какое-то время стало единственным развлечением, как и утешением аборигенов. Благодаря удачным обводам пластиковая яхта обладала отличными мореходными свойствами. Длина корпуса чуть больше 7 метров, ширина 2,5. В комплекте подвесной пятисильный двигатель Yamaha, но топлива к нему было очень мало. На борту имелась каюта с 4 спальными местами, камбуз, газовая плита, штурманский стол и маломощная УКВ-радиостанция с севшим аккумулятором. Мысль потратить последний бензин на попытку установления связи появилась и исчезла. К этому времени они не просто заподозрили неладное, но уже создали нехитрую модель полного мирового апокалипсиса с некой летаргией. Все знакомо. Выискивали в небесах спутники и самолеты, постоянно следили за горизонтом и до полной посадки батареек ловили на двух имеющихся радиоприемниках несуществующие FM-радиостанции. С момента принятия решения об отплытии в группе не то чтобы возник раскол, но вызрело внутреннее напряжение. Марат заявил, что на борт яхты попадут не более 7 человек, скорее всего, уже заранее предположив, кто останется на острове. Он не ошибся. Эйнар, представляя, что с его весом, габаритами и пониженными скоростными способностями он никак не в первых кандидатах в стартующий экипаж, особо не переживал. «Я вообще не поверил в успех экспедиции», — сказал он. «Бросаться наобум в опасное плавание по океану, не имея никаких карт, средств навигации и понимания хотя бы примерных направлений, верх безумия. Но и здесь им оставаться тоже было уже нельзя. Эта безумная яхта тянула людей как магнит, как символ спасения. Многие уже начали бредить путешествием, проклиная остров на все лады. Они бы здесь с ума сошли. Признаки уже начали появляться. Даже лучше, что уехали». С клятвенными уверениями, что новоявленные мореплаватели найдут и пришлют помощь, соотечественники подняли паруса и вышли в середине июня в открытое море. Больше их не видели. Добрались или нет? Может быть, когда-нибудь узнаем. Оставшиеся упрямо, и надо заметить, достаточно успешно, обживались дальше, все реже мечтая о родных прозрачных водах Атлантического океана, заснеженных горах, необыкновенно зеленых лугах с лошадками, будто бы игрушечных домиках родины и музыки Сигур Рос. Вскоре деду удалось добыть двух морских львов. В шкурах они очень нуждались. Но с той поры всякая стрельба прекратилась. Осталось всего 3 патрона. На самый крайний случай. На этом рассказ закончился. Чувствовалось, что получив такой информационный удар, вся семья находится под стрессом. Все ночные полеты во сне над родными местами закончились тяжелым падением на жесткую землю, окружающей чужой действительности. Да и мы слегка не в себе, хоть и были готовы к чему-то подобному. Наступила тишина. Каждый думал о своем. «Есть тема», — прервал паузу Гоблин на русском. «Предлагаю назвать эту землю островом Джоны, камрады. Маленькая девочка, а выстояла. Это реально круто». Никто не высказался против. «Господин Эйнар, вы на соседний остров плавали?» — спросил Оленни, наливая гостям кофе. «Нечего там делать, дочка», — неожиданно резко ответил Эйнар. «Нечего, это я тебе говорю. Тем более, что островок через пролив маленький. Миниатюрный клон». Похоже, он хотел сказать что-то еще, но его перебил Кастет. «А саблезубого тигра не видели?» Островитяне встревоженно переглянулись. «Откуда вы знаете? Что, видели их здесь?» Теперь настала наша очередь напрячься на 8 баллов. Тут их никогда не было, медленно произнес старший. А вот на том самом соседнем острове регулярно по бережку ходит огромный леопард или что-то вроде этого. Странная история. Один раз мы видели в бинокль, как он умер прямо на берегу, но через месяц снова появился. Да он и сейчас там болтается. Вчера наблюдали. Понятно, цыкнул зубом Костя, значительно посмотрев на меня. Наука будет рада, командир. Переплывать сюда он не пробовал? Торопливо уточнил я. Вроде бы воды этот зверь боится, но патрон у берегу. Тунгус, эфиру ответь! В канале. Но мы тут закончили с матовой удочки. Удачно! Удачи не бывает, командир! Голос у Юры был радостный. Снимки отличные. Имеем полную картину архипелага. И сюрприз. Дай угадаю, предложил я. Нет уж. Отверг предложение радист, сразу заподозрив неладное. Сам скажу. Локалка на соседнем острове, за гребнем. С воды не прострелить, хорошо спрятана. И еще кое-что. Угадываю второй раз. Да ну тебя! Обиделся Юрка. Чего дурака валяешь? Ладно. Мы же тут тоже не спим, сам понимаешь. Гобу там скажи, чтобы персонально поторапливался. Чай, кофе, и стартуем втроем на островок. А снимок с локалкой нужен, Юр. Я ведь просто так сказал, честно. Ну и связь со штабом готовь. Можно докладывать о промежуточных итогах. Эйнар встал из-за стола, сразу заполнив собой добрую четверть кают-компании. Господа, теперь прошу в гости к нам. Здесь моей семье тоже есть чем похвастаться, кроме привычного хакарла из забродившего мяса молодой акулы. Извини, Эйнар, мы чуть попозже подъедем. Прокатимся к соседу. Тео, темно уже, засомневался Маура. Так даже лучше. Тепловик сразу покажет, хладнокровно ответил Кастет, уже настраивающийся на охоту.